раскрыл пути практической реализации идеалов гуманизма, пути освобождения человека и построения общества, которое будет достойно свободного человека. К сожалению, в развитии нашей философии эта сторона марксизма долгое время была оттеснена на задний план. Наряду с этим и социальная практика на определенных этапах, хотя она и сопровождалась лозунгами «заботы о человеке», на деле строилась зачастую на понимании его как винтика в машине производства, во многом отчуждала его, была удалена от подлинных интересов человека труда, не способствовала по-настоящему его возвышению, всестороннему развитию его личности, реализации его творческой активности. Современная ситуация властно требует в полной мере возродить и развить, применительно к новым условиям, гуманистические идеалы марксизма в их высоком значении. Это диктуется самой объективной логикой общественного развития и научно-технического прогресса, которые могут осуществляться лишь усилиями человека-творца, реализующего в труде и в жизни всю совокупность своих подлинно человеческих интересов, способностей и дарований. На это направлена политика партии после апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС и 27-го съезда КПСС, развернувшей борьбу против авторитарно-бюрократических и технократических подходов к человеку, за уважение его прав и достоинств, за то, чтобы само развитие народного хозяйства и культуры было нацелено прежде всего на удовлетворение его многообразных материальных и духовных потребностей. Этого, наконец, требует забота о сохранении мировой цивилизации. Очень многое, от угрозы термоядерной войны до создания мощных средств воздействия на генетику и психику человека, несет опасность самому существованию человека и человечества на Земле. В современных условиях реальный гуманизм марксизма, основывающиеся на нем новое политическое мышление, берут на себя защиту и утверждение общечеловеческих ценностей. В свою очередь, это заставляет во многом по-новому взглянуть на взаимодействие философии марксизма с другими направлениями современной философии. Подходя к ним критически, отстаивая марксистские позиции, мы обязаны в то же время устанавливать контакты с теми течениями зарубежной философской и общественно-политической мысли, которые являются нашими союзниками в утверждении гуманистических идеалов и ценностей, выражают интересы и устремления многочисленных общественных слоев и групп современного мира в борьбе за социальное равенство и справедливость, за демократию, за выживание человечества. Многие представители современной немарксистской философии внесли немало ценного в осмысление того многообразного и в определенном смысле уникального опыта, который выпал на долю человечества в 20-м столетии. Поэтому отнюдь не самой лучшей является позиция самоизоляции нашей философии от всех остальных современных философских течений и направлений. Долгое время обсуждение немарксистской философии у нас сводилось в основном к констатации ее кризиса и упадка. При этом упускались из виду многие новые явления и процессы, характерные для современной ее стадии. Достаточно привести такой пример. Наряду с теми течениями философии, которые занимались прямой апологетикой капиталистического общества, в 20 веке было и есть немало философов, подвергающих глубокой и меткой критике разрушительный для человеческого существования характер капиталистической цивилизации. Были и те, кто с определенной остротой ставили вопрос о глобальных опасностях, угрожающих современному человечеству. Развитие марксистской философии сегодня предполагает откровенный и заинтересованный диалог с представителями этих течений и направлений. Как показывает практика, этот факт, что мы исходим из философии марксизма-ленинизма, вовсе не делает нас автоматически обладателями истины в последней инстанции по любому вопросу.